Глава 13. Тигр. Фаина. «Хорошо, я подумаю», — растерянно кивнула я, пребывая в шоке от новой информации. «Вот ведь засада. Наверное, с моей везучестью спокойная жизнь мне светит лишь при условии того, что к лбу примотана подкова, в кармане четырехлистник, а к подошве прилип лепрекон. Но лепрекона в наличии не было. Зато где-то на горизонте маячили гномики, а на диване рядом со мной выжидающе притих эльф. Что значит стать твоей протеже? Хочешь, чтобы мы были любовниками?» — мрачно уточнила я. «В первую очередь, друзьями», — спокойно пояснил он. «Я не стану изменять своему мужу. Ни с кем», — твердо заявила я. «А если на кону будет его жизнь?» — мягко парировал брюнет. «Хороший вопрос. Я не требую от тебя ответа прямо сейчас. Просто прошу подумать. И все-таки, что случилось с твоей женой?» Вернулась я к этому вопросу. Тенриэль помрачнел, но все же ответил. Она была из рода Ривас. Многие из ее предков переметнулись на сторону тьмы, стали горгулами, ушли в Горгалию. Как я уже говорил, сейчас магический щит между двумя королевствами очень прочный. Но так было не всегда. 100 лет назад горгулы обнаружили в щите слабые места, и родственники Алины прорвались через них в Дракар, чтобы забрать ее с собой. Она отказалась воссоединяться с семьей. Ее убили. Это случилось в нашем летнем особняке. Я опоздал всего на минуту. Если бы явился чуть-чуть раньше... «Соболезную», — искренне сказала я, видя, какая боль светится в его фиолетовых глазах. Когда я пришел домой и увидел, что произошло, я обезумел. В одиночку расправился с 10 горгулами. Когда я тренировал Алину, то постепенно наращивал и свой собственный магический резерв. Оттачивал навыки владения магией. Эти твари не ожидали такой мощи от обычного эльфа. Я уничтожил их всех. Об этом стало известно моим соплеменникам. Обо мне стали слагать легенды, которые дошли до его величества Элиаса Таррена. Молодой легионер королевской армии и знатного рода с уникальным магическим даром, в одиночку уничтоживший 10 горгулов, король Элиас был настолько впечатлен, что назначил меня главой высшего эльфийского совета. Прежний глава был уже стар и давно мечтал снять с себя полномочия, поэтому с радостью передал мне управление эльфийским народом, подвел итог Тенриэль. «Значит, ты потерял жену 100 лет назад?» С сочувствием посмотрела я на него. «А сколько тебе сейчас?» Я не смогла удержаться от любопытства. 130. Обычно эльфы живут около 1000 лет, так что я еще довольно молод», — отметил брюнет. «Все ясно. Мужчина в расцвете лет. В самом соку, можно сказать. А феи и драконы?» — уточнила я. «Столько же?» — мягко улыбнулся брюнет. «Значит, мне предстоит прожить 10 столетий? Офигеть!» «Поясни мне еще один момент. Ты говорил, что король Элиас умер 1/2 года назад, и теперь за трон борются принцы Дерек и Дамиан. А что именно они делают, чтобы магия вашего мира сочла кого-то из них достойным правителем и подарила золотую метку в виде короны? И есть ли у них ограничения по времени? Они пытаются увеличить свой магический резерв. Тренировки с опытными магами, применение разных артефактов, укрепляющие травяные настои. В ход идет все». И вдобавок любыми путями стремятся ослабить соперника. С мрачной иронией усмехнулся эльф. «Значит, они стоят друг друга», — фыркнула я. «Может, магия не одобряет их на трон из-за эгоизма и подлости? Если они ради достижения цели способны навредить самым близким людям, что они тогда сделают со страной?» «Я тоже так думаю», — брюнет посмотрел на меня с большим уважением. «Видимо, у них недостаточно ума, чтобы понять эту простую истину, о которой знает даже молодая феечка, недавно попавшая в наш мир. А насчет сроков у них остался всего месяц. Через 30 дней состоится финальное состязание. Если за это время никто из них не получит королевскую метку, то им придется биться друг с другом. Кто победит, станет правителем, и метка появится после коронации. Значит, мне на месяц нужно прикинуться фикусом, чтобы никто из них меня не нашел. Жаль, что после шоу с гламурными пупсиками уже не удастся оставаться в тени». «Понятно», — вздохнула я. «Ладно, кто-то мне тренировки обещал. Чуйка вопила, что владение магией мне в этом мире ой как пригодится». «Доешь клубнику и начнем», — кивнул брюнет на тарелку с вкусными ягодами. «Опытный искуситель». Дважды меня просить не пришлось. Тарелка быстро опустела, и я развернулась к эльфу. «Итак, что нужно делать?» «Для начала я прошу тебя принять в подарок этот браслет». Тенриэль снял с руки и протянул мне изящное серебристое украшение. «Это не просто красивая вещь, а артефакт, помогающий контролировать магические потоки», — объяснил он, а я шарахнулась в сторону. «Ну уж нет, плавали, знаем. Я вот одному уже отдала свой и оказалась замужем. Пока не разобралась, что тут в этом мире за фишка с браслетами, никаких подарков больше принимать не буду. Тем более таких хитрых эльфов. «Спасибо, не надо», — решительно мотнула я головой. В глазах брюнета мелькнуло едва заметное разочарование. «Тогда нам придется увеличить количество тренировок и часто встречаться». Он все равно вывернул ситуацию в свою пользу. «Посмотрим», — уклончиво сказала я. «Итак, что я должна делать?» «Жди здесь», — ответил эльф и вышел из комнаты. Вернулся уже через минуту, держа в руках закупоренную бутылку с какой-то жидкостью и небольшую статуэтку черного тигра. «А это зачем?» — настороженно покосилась я на него. «Просто хочу у тебя угостить. Уверен, тебе еще не доводилось пробовать эльфийскую настойку из долины роз. Спаивать тебя не собираюсь, не волнуйся», — рассмеялся он, видя выражение моего лица. «Это травяной отвар, без градусов, но с особыми свойствами». «Очень расслабляет и дарит хорошее настроение. У тебя сегодня день свадьбы, надо же как-то отпраздновать». «А на этой фигурке мы будем тренироваться», — поставил он статуэтку на стол недалеко от бутылки. «Сожги его. Представь, что эта деревяшка охвачена пламенем». «А тебе не жалко?» — удивилась я. «Мне его коллеги подарили на день рождения. Они знают, что я коллекционирую фигурки с тиграми. Нравятся мне эти сильные и красивые животные. Но у этого морда слишком наглая. Раздражает он меня», — пояснил эльф. «Чёрный и наглый. Кого-то этот тигр мне напоминает». «Ну ладно», — пожала я плечами и сосредоточилась на статуэтке. Мысленно я раз 10 успела сжечь эту фигурку, распылить на атомы и развеять пепел по столу. Но в реальности ничего не происходило. Хитрая тигриная морда по-прежнему смотрела на меня с усмешкой и категорически не желала загораться. «Давай помогу», — жалился надо мной Тенриэль и очень близко подсел, взяв меня за руку. «Закрой глаза и попытайся увидеть эту фигурку внутренним зрением». Его голос ласкал и обволакивал бархатной негой. «Представь, как над статуэткой пляшут огненные искорки, опускаясь все ниже, ниже и ниже. Играют с этой фигуркой, воспламеняют ее». «Ну, как бы да. Кое-что воспламенилось. Жидкость в бутылке». Пробка вылетела с громким чпок в тот самый момент, когда теплые мужские губы накрыли мой рот. Испуганно подскочив, я шарахнулась в сторону и чуть не заорала. На диване рядом со мной сидел огромный черный тигр с фиолетовыми глазами. «Ох, мамочки, я Тенриэля в тигра превратила!» Зверь пребывал в шоке и растерянно озирался по сторонам. А когда перед нами открылся портал, из которого выскочили три гномика, у него от изумления отвисла челюсть. Так что неугомонные маленькие бородачи увидели перед собой картину маслом. Меня, съежившуюся от страха на диване, и жуткую зверюгу рядом со мной, с открытой пастью. «А-а-а! Тигр!» — завопили гномы, кидаясь на опасного зверя с решимостью камикадзе. Удар бутылкой по голове, и тигр, издав сдавленное мяв, рухнул с дивана на пол бессознательной черной меховушкой. «Ой, горячая!» — рыжий выронил бутылку из рук и быстро подхватил меня на руки. «Маленький, а такой сильный!» «Надо сматываться, пока Тенриэль не пришел», — скомандовал он своим подельником, резво запрыгивая в портал. Я даже пикнуть не успела. «Я всегда подозревал, что этот эльф — скрытый садист. Такого хищника на нашу феечку натравил. Изверг!» — сокрушался бегущий за нами упитанный гномик. «Все будет хорошо, дорогая Фая», — заверил меня третий гном. «Ты просто дракона ликвидируй, и все будет замечательно. Мы уверены, ты справишься». Выскочив из серебристого тоннеля, рыжий бородач поставил меня на ноги посреди большой светлой пещеры. «Вот!» — гномы торжественно махнули рукой на большую золотистую тушу и молниеносно смылись в портале. А ко мне развернулась изумленная драконья морда. «Здрасте!» — пискнула я.